Часть пятая. В пятницу 5 июля Билли разрешили привезти часть картин в Национальный банк Афин, который дал согласие выставить их в течение августа у себя в фойе. Билли был счастлив, готовил новые работы, ставил холсты, рисовал, обрамлял. Он также уделял время и подготовке к свадьбе Кэти, назначенной на 28 сентября. Часть денег, полученных с картин, он потратил на аренду зала для празднования и заказал себе смокинг. Этого дня он ждал с нетерпением. Прознав о выставке, из Коламбуса приехали газетчики и телерепортеры. Получив одобрение адвоката, Миллиган дал интервью для вечерних новостей Джен Райан с канала WTVN-TV и Кевин Бургер с WBNS-TV. Джен Райан, он рассказал о своих картинах и о том, что, по его мнению, лечение в Афинском центре психического здоровья идет ему на пользу. На вопрос, какую часть картин создают другие личности, Билли ответил: «Можно сказать, что мы работаем все вместе, все они часть меня, и мне надо учиться с этим жить. Их талант – это мой талант, но я теперь взял на себя ответственность за свои поступки и хочу нести ее и далее». Миллиган сообщил, что доходы с продажи картин пойдут на оплату лечения, услуг адвоката и на борьбу с детским насилием. Билли также поделился ощущением, что его личности объединяются в единое целое, и что теперь он уже может задумываться о намеченной работе, акциях, направленных на предотвращение насилия над детьми. «Я бы хотел, чтобы за приемными семьями вели надлежащий контроль для уверенности, что ребенку там хорошо и безопасно. Эмоциональные потребности детей тоже нужно учитывать, не только физические». Джен Райан, которая уже беседовала с Миллиган в декабре предыдущего года, когда снимала о нем получасовой документальный фильм, отметила, что больше всего он переменился в своем отношении к обществу. Несмотря на такое трудное детство, Билли начал смотреть в будущее с надеждой. «Я начал чуть больше верить в нашу систему правосудия. Мне уже не кажется, что весь мир против меня». Кевин Бургер в шестичасовых новостях отметила, что курс терапии, который Миллиган проходит в Центре психического здоровья Афин, вызывает оживленную полемику и резкую критику, но Билли при этом начал ощущать себя членом общества. «Сейчас жители Афин вызывают у меня более приятные чувства», — сказал он. «Люди узнали меня получше и не так враждебно настроены. И уже не боятся меня, как тогда, когда меня только сюда перевели. К тому же этот страх еще подстегивался другими средствами». Миллиган отметил, что очень тщательно подбирал картины, которые предстояло выставить на общественное обозрение. Что-то на выставку не попало, поскольку он боялся, что кто-то попробует анализировать его через работы. Билли признался, что очень беспокоится, как оценит его творчество. «Я надеюсь, что люди пойдут на выставку не в поисках острых ощущений, а потому, что их интересует искусство». Миллиган добавил, что ему хотелось бы пойти учиться, чтобы усовершенствовать свое мастерство, но он боится, что из-за его репутации в колледж его не возьмут. Может, когда-нибудь ситуация изменится. Он готов подождать. «Главное, что я теперь смотрю реальности в глаза», — сказал он репортеру. По ощущениям Билли, персонал клиники благоприятно отреагировал на вечерние выпуски новостей, в которых помимо интервью показали, как он развешивает картины. Уже почти все относились к нему доброжелательно. Лишь некоторые открыто критиковали. Миллигану даже стало известно о том, что некоторые из тех, кто раньше относился к нему враждебно, стали положительно оценивать результаты его терапии. Билли удивляло, что ему рассказывали о том, что говорилось на собраниях и записывалось в его карте. Он понимал, что после палаты номер 5 прошел большой путь. В субботу, 4 августа, Миллиган направился к двери отделения ПИТ, как вдруг зазвучала аварийная сигнализация лифта. Между 4 и 5 этажами застряла девушка с задержкой умственного развития. Увидев, как искрит, гудит и шипит внешний распределительный щит, Билл понял, что, вероятнее всего, произошло короткое замыкание. В коридоре уже собралось и несколько других пациентов, а застрявшая девушка стала кричать и колотить по дверям. Билли позвал на помощь, и когда подошел один рабочий, они вместе открыли внешние двери лифта. На шум вышли Кэтрин Джиллот и Пэт Перри. На их глазах Билли полез в шахту лифта, протиснувшись через потолочный люк. Спрыгнув на пол рядом с девушкой, он заговорил с ней, стараясь успокоить. Пока ждали лифтера, Билли занялся ремонтом изнутри. «Ты какое-нибудь стихотворение знаешь?» – спросил он девушку. «Я знаю Библию». «Почитай мне какие-нибудь псаламы», — попросил Билли. Они около часа обсуждали священное писание. Когда лифт наконец запустили, они вышли на четвертом этаже. «Я хочу газировки», — сказала девушка, посмотрев на Билли. В следующую субботу Билли встал рано. Его радовали мысли о выставке, но расстраивала статья в «Диспэтч», в которой, как всегда, все написали по-своему, что он насильник с расщеплением личности и что у него их 10. Миллигану приходилось привыкать к смешанным чувствам, которые были для него внове, трудные, но необходимые для достижения психической стабильности. Утром он решил пробежаться до кафе при университете и купить пачку сигарет, хотя понимал, что это не лучшая идея. Раньше сигареты курил только Алан, но казалось, что это необходимо. Когда вылечится, избавится и от этой вредной привычки. Выйдя из клиники и спустившись по лестнице, Билли заметил напротив входа машину, в которой сидели двое мужчин. Он подумал, что это чьи-нибудь родственники. Но когда перешел через дорогу, машина проехала мимо него. И, завернув за угол, он снова ее увидел. Миллиган пересек свежескошенный газон, вышел к пешеходному мосту над речкой, протекавшей по границе больничной территории, и уже в четвертый раз заметил ту же машину. Она выехала на Дейри Лейн, которая вела от ручья к кафе, и после моста Билли предстояло идти именно по этой улице. Когда он остановился на мосту, окно в машине опустилось, и появилась рука с пистолетом. Кто-то выкрикнул его имя. Билли замер и распался на части. Рейджин развернулся и прыгнул в речку, так что пуля в него не попала, вторая тоже и третья. Рейджин подобрал со дна палку, выбрался на берег и ударил по заднему стеклу. Оно разбилось вдребезги, и машина уехала. А Рейджин еще долго стоял, его просто трясло от ярости. Учитель на мосту замер, повел себя как человек слабый и нерешительный. Если бы Рейджин не выскочил в пятно и не предпринял решительных действий, все были бы мертвы. Рейджин медленно побрел обратно в клинику, обсуждая по пути с Алланом и Артуром план действий. Надо сказать доктору Колу. В клинике они легкая мишень. В любой момент их могут найти и убить. Аллан рассказал об этом доктору Колу и высказал мнение, что теперь ему как никогда важна возможность уезжать из больницы, чтобы подыскать себе безопасное место на время слушания по вопросу аннулирования сделанного им признания вины. А после этого Билли сможет уехать из Огайо в Кентукки, чтобы продолжить лечение у Корнелии Уилбур. «Очень важно», — сказал Артур Аллану, — «чтобы об этом нападении никто не узнал. Если газеты будут молчать, это обескуражит стрелявших. Они испугаются, что Билли сам что-нибудь замышляет». «А писателю скажем?» — спросил Аллан. «Не должен знать никто, кроме доктор Кол», — настаивал Рейджин. «У учителя встреча с ним в час. Он появится?» «Я не знаю», — ответил Артур. «Учителя не видно. Наверное, ему стыдно, что он так растерялся там на мосту». «И что я скажу писателю?» «Ты хорошо язык болтаешь», — ответил Рейджин. «Притворись сам, что учитель». «Он догадается». «А ты представься учителем», — добавил Артур. «Он тебе поверит». «Что, соврать?» «Он ведь расстроится, если узнает, что учитель распался и исчез. Они сдружились. И мы не можем подставить под угрозу книгу. Все должно идти точно так же, как до этого покушения». Алан покачал головой. «Вот уж не ожидал, что вы мне велите врать». «Когда это делается в благих целях, — ответил Артур, — чтобы человек не страдал, то это, по сути, и не ложь». В ходе встречи писателю стало не по себе от манеры поведения Билли. Он казался слишком высокомерным, много требовал и пытался манипулировать. Билли сказал, что его всегда учили надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но теперь положение изменилось. Он не сомневается, что его отправят обратно в тюрьму. Писателю показалось, что перед ним не учитель, но он сомневался. Потом пришел Алан Голдсбери, адвокат Билли, и у писателя сложилось ощущение, что это Алан объясняет, почему решил составить завещание, по которому все должно достаться его сестре. «В школе ко мне постоянно цеплялся один хулиган. Однажды он собирался меня побить, но этого не получилось. А потом я узнал, что Кэти отдала ему свои последние деньги, лишь бы он меня не лупил. Я этого никогда не забуду». Уехав на выходные Кэти, Дэнни с Томми продолжали рисовать панно, а Алан тем временем беспокоился о предстоящем слушании в Ланкастере. Он знал, что если победа будет за ним, то доктор Кол отправит его в Кентукки, а доктор Уилбур ему поможет. А если судья Джексон вынесет решение против него? Если ему суждено остаток жизни провести в психушках и тюрьмах? Он и так уже получает счета за лечение по расценкам больше $100,000 в день. Они хотят отобрать у него все деньги. Хотят его разорить. Уснуть в субботу он не мог. Часа в 3 ночи Рейджен пошел на улицу и тихо выкатил из дома мотоцикл. На долину наползал туман, и ему хотелось кататься до самого утра. Он поехал в сторону дамбы Логана. Он очень любил туманные ночи и часто бродил в самый густой туман как по чаще леса, так и по озеру, наблюдая за тем, как даже совсем близкие предметы исчезают из вида. А 3 часа – это вообще самое лучшее время. Подъехав к верхнему краю дамбы, настолько узкому, что там едва умещалось колесо мотоцикла, Рейджен выключил переднюю фару, иначе ее отражение в тумане ослепило бы его. При выключенном свете он видел светлую полосу дамбы и черту с обеих сторон. Рейджен держал колесо строго по центру. Это будет опасно, но он испытывал в этом потребность. В том, чтобы снова выйти победителем. Время от времени ему хотелось сделать что-нибудь рискованное, хотя не обязательно противозаконное, ощутить прилив адреналина, почувствовать себя победителем. По этому узкому выступу дамбы он еще никогда не ездил. И не знал, насколько он длинный. Впереди ничего не видно. Но Рейджен понимал, что ехать придется на достаточно высокой скорости, чтобы не завалиться на бок. Ему было страшно. Оттолкнувшись ногой, Рейджен начал путь по этой узкой полосе, придерживаясь ее центра. Успешно добравшись до противоположного берега, он развернулся и поехал обратно. А потом закричал, заплакал, и по щекам потекли слезы, замерзшие отдувшего в лицо ветра. Вернулся он очень уставший, и ему снилось, что тогда, на мосту, его застрелили из-за того, что учитель замер, и подвел их всех.